«Что ни говорите, чудная страна», — продолжал Кимура. «И почему у нас сохранились такие стародавние обычаи? В те времена, когда не было ни электричества, ни неона, это зрелище, конечно, впечатляло своей грандиозностью. Но сейчас? И почему это сохранилось? Когда окончается одна эпоха, вместе с этой эпохой должны быть отброшены и атрибуты ее культуры. Я даже думаю, вместе с эпохой их надо и хоронить». «Такова уж Япония», — сказал Уэда, вытирая ладонью губы. «В этой стране ничто не умирает и не исчезает. Пусть даже что-то исходит со сцены современного мира, но оно не погибает и не умирает окончательно. Ну, исчезнет на время, однако где-то в закоулках действительности продолжает жить. Так все думают. В день поминовения усопших или в какой-нибудь другой праздник эти ушедшие на покой традиции и люди, их носители, вновь появляются на сцене, и тогда их принимают как самых дорогих гостей. Ушедшие на покой боги и предки становятся героями дня. Так заведено. Удивительная страна. Взять хотя бы религию, какой только в Японии нет. Но отсутствует главное — ведущее. Однако существует обычай все воспринимать и уважительно сохранять. И этот обычай — явление исключительное, часть нашей духовной культуры, не имеющей прецедента в других странах. И если бы не этот обычай, который не дает погибнуть ничему и никому, такой миленькой Майка в нынешние времена и в помине не было бы, — перебил Надзаки, служащий строительной фирмы из Осаки, притягивая к себе за плечи густо напудренную и стройненькую Майка. Примечание. Майка — девочка-танцовщица, ученица в школе гейш. Ну где ты еще найдешь в наше время такое изящество и вкус? Хостес с Гинзы только и знают, что выуживать деньги, да хлеста что покрепче. А нам, клиентам, за наши-то кровные денежки еще приходится их обхаживать. Правду я говорю, малышка? Хочешь, научу, как надо целоваться? Что вы, как можно? Со смехом вскрикнула Майка. Увольте. Да и в пудре весь будете. Анадера, облокотившись о перила и глядя на пляшущее пламя Даймонзи, растерянно слушал друзей. Продлив свой двухнедельный отпуск до трех недель, он поехал на похороны Го, а чуть позже — на церемонию погребения праха, состоявшуюся на родине Го, острове Сикоку. Нашли нечто похожее на завещание. Установили, что это самоубийство. Бессвязные записи, скорописью, были очень неразборчивы, однако позволили понять, что Го что-то обнаружил, открыл. Почему он умер? Огонь Даймонзи, словно огонь проводов Го, мигал, постепенно угасая. В этой стране ничто не умирает и не исчезает. Так ли это? На самом ли деле не исчезает? Ну, например, хотя бы Киото. Просуществовало 1000 лет и сейчас живет, не давая умереть прошлому. Ну а дальше? Следующую 1000 лет. «Позвольте вам чашечку», — придвинулась к нему уже не очень молодая гейша. «Да что это с вами? Заскучали совсем. Не желаете ли испить?» «А ты лучше дай мне выпить», — сказал репортер отдела хроники Ита, приехавший из Токио. «Но только не в маленькой чашке. Дай стакан или что-нибудь в этом роде». «О-хо-хо, какие мы герои! В таком случае прошу вот из этого. Изволите?» Гейша повернулась и взяла со стола большую красного лака чашку. «Вы из нее еще не пили?» «Что это?» Ита уставился на чашу. «И спить, что ли, вместе с тобой из этой чаши по 3 глотка 9 раз в знак брачной церемонии?» «Покорно вас благодарю, конечно, но я не об этом. Если налить в эту чашу воды и поймать в нее отражение Даймонзи, а потом выпить, то не будете простужаться».